Глава четвертая. Я прихожу домой и не могу найти себе места. Раз за разом в голове всплывает разговор с Миллером. Что, если он не найдет флеш-карту? Что, если информация уже ушла в сеть? Открываю ноутбук и жду загрузку, закусив костяшку пальца. Надо пролистать все новостные сайты. Только когда я заканчиваю читать последнюю из свежих новостей, я выдыхаю. В сети пока тишина, ни одного намека на утечку данных. Может быть, ничего и не сольют в сеть? Возможно, Григорьев хочет шантажировать Миллера. Или продать данные с карты кому-нибудь подороже? Я должна что-нибудь придумать, хотя бы попытаться исправить свою ошибку. Но что я могу? Вечером мне на почту приходит письмо от босса. Оно составлено четко и лаконично, без лишних слов. «Лиля, купи новую одежду. Сходи в салон. Ты должна выглядеть соответствующе. Бюджет 500 тысяч. Деньги поступят на карту. Напиши мне информацию о себе. Биография, хобби, важные детали. Изучи файл с моими данными». Буквально через минуту на телефон приходит уведомление о зачислении средств. «Полмиллиона! На одежду и салон!» Я замираю, не в силах сразу осознать сумму. Босс хорошо мне платит, но 500 000 на шопинг? Я никогда столько не тратила. Сердце ускоряет ритм. Я судорожно начинаю перебирать варианты. Что вообще можно купить на такие деньги? Я не привыкла к подобной роскоши. В голове всплывают дорогие бутики с дизайнерскими нарядами. Я всегда лишь ходила мимо, глазея на красивые витрины, но никогда не решалась зайти в модный дизайнерский магазин и купить что-то настолько дорогое. Родители научили меня экономить, и я всю жизнь придерживалась этого правила. На мгновение появляется соблазн просто оставить деньги на счете. Но я тут же отбрасываю эту мысль. Миллер явно проверит, как я распоряжусь средствами. Нужно что-то решать. Мы будем у его родителей не больше недели. Значит, мне вполне хватит 2-3 нарядов. Время еще есть. Завтра после работы я схожу в бутик, послезавтра в салон. Должна все успеть. А пока возвращаюсь к письму. Под текстом сообщения есть вложение. Файл с информацией о Миллере. Открываю и ловлю себя на мысли, что мне ужасно интересно узнать, какой мой босс вне работы. Это в офисе он серьезный, сдержанный. А может, в жизни он обожает комедии, а по вечерам выгуливает своего любимого шпица на поводке. Ну, вдруг? Представляю в голове картину, как Миллер гуляет по вечернему городу с маленькой собачкой, и меня пробивает на улыбку. Нет, все же нет у Германа никакой собаки. Это точно не про него. Он человек бизнеса. Все обычные мирские заботы не про него. Я пробегаю взглядом по строчкам в файле. Любимая кухня — средиземноморская. Любимый город — Цюрих. Любит яхты, дорогие часы, коллекционные автомобили. Владеет домами в 3 странах — Швейцарии, Германии и России. Дважды в год катается на лыжах в горах. Я заканчиваю читать документы и чувствую, что меня что-то смущает. Как-то все сухо и поверхностно, как деловая презентация. Ни слова о семье, ни намека на привязанности. Только роскошь и статус. Я прокручиваю файл снова и снова, но не нахожу ничего, что раскрывало бы Германа как человека. Будто он отчаянно избегает чего-то личного, не хочет подпускать никого ближе, чем на вытянутую руку. Я вздыхаю и иду заваривать себе чай и разогревать еду к ужину. Пока ем, размышляю о том, что же написать ему о себе. О родном городе и школе? Как училась, чем увлекалась, о моей кандидатской и учебе в университете, о родителях, погибших в аварии, когда мне было 18, или о том, как люблю рисовать, когда говорю по телефону. Иногда выходят вполне сносные арты. Что же рассказать? Ведь Миллер будет это читать. Если уж мы должны изображать пару, ему придется прочитать. И от этой мысли меня бросает в жар. Не то, чтобы я боялась рассказать о себе, но на фоне роскошной жизни Миллера Моя такая приземленная, что даже как-то неловко. Вообще, где я и где он? Даже если я переоденусь, смогут ли его родители поверить в наш союз? Ведь мы не просто разные. Мы из разных миров. Закончив ужин, я подхожу к зеркалу. Мое отражение встречает меня усталым взглядом. Каштановые волосы, зеленые глаза, легкий румянец на щеках. Стройная, невысокая. Рядом с Миллером я выгляжу почти хрупкой. Но ведь иногда противоположности притягиваются. Может, и у нас с Германом получится убедить его родителей. На меня накатывает усталость. Завтра будет новый день, новый виток этой странной игры. Я ложусь в постель и вскоре засыпаю. На следующий день в офисе в свободное от работы время я составляю для босса свой список, то, что действительно имеет значение. Где я родилась, что мои родители погибли в аварии, и теперь я живу одна, что я люблю рисовать и читать старые детективы. Стараюсь обозначить все коротко, без лишних деталей, как он и любит. Вскоре Миллер приходит в офис. С ним наш начальник службы безопасности, Андрей Владимирович. Они заходят в кабинет, но даже через дверь я могу слышать голоса. Они наверняка говорят о флеш-карте. Я не могу просто забыть о своей оплошности. Я подхожу ближе к двери и напрягаю слух, чтобы разобрать слова. «Мы продолжаем искать Григорьева, но пока он исчез с радаров. Никакого слива или шантажа. Возможно, он к чему-то готовится». «Плохо», — коротко отвечает босс. «Мы вернем ее, шеф». Они еще минут 10 обсуждают варианты возврата карты, а потом безопасник уходит. Я чудом успеваю вернуться за свой стол, чтобы не заметили, что я подслушивала. Сразу после этого босс вызывает меня к себе. «Лиля, что по моему списку?» Я отчитываю, что деньги получила. Его список изучила, свой отправила сегодня утром. Одежду куплю сегодня, в салон схожу завтра. Уже записалась к парикмахеру. «Принято. Молодец. Можешь идти». Но я не ухожу. Стою возле его стола, потому что у меня есть одна мысль насчет этой флеш-карты, и я хотела бы ее озвучить. «Что-то еще, Лиля?» «Да. Есть новости по флеш-карте. Нашли?» Взгляд Миллера холоден. «Нет». Я колеблюсь, но все же решаюсь заговорить. «У меня есть предложение». Босс смотрит на меня заинтересованно, как бы говоря, продолжай. Если Григорьев хочет продать карту, мы можем выманить его. Можно попробовать заставить выйти его на связь. Например, подставное лицо может предложить ему сделку. Намекнуть, что есть покупатель, который готов заплатить за флешку крупную сумму. Если он хочет на этом нажиться, то наверняка заинтересуется. Брови Миллера слегка приподнимаются. Я продолжаю. Если он клюнет, то либо сам выйдет на связь, либо хотя бы даст о себе знать. Это шанс засечь его местоположение. А если нет, то мы хотя бы исключим вариант с продажей. Миллер смотрит на меня оценивающе, затем качает головой. «Не лезь в это». Я сжимаю кулаки и киваю. «Ладно, простите». Остаток дня я погружена в работу. Глупо было надеяться, что Миллер меня послушает, но я хотя бы попыталась. После работы я еду в бутик дорогой дизайнерской одежды. Смотрела варианты по интернету, и этот понравился мне больше всего. Консультанты встречают меня скучающими взглядами. Наверное, в своем недорогом офисном платье я похожа на одну из тех зевак, кто заходит в модный бутик примерить вещи, которые никогда не сможет купить. Но когда девушки видят, как активно я набираю платья, кофты, юбки и джинсы на примерку, они проявляют участие. «Отнести это в примерочную?» — с улыбкой спрашивает одна. «Да, спасибо. Я отдаю ей вещи». И в это время вторая девушка тоже подключается к работе. Она начинает показывать мне различные модели платьев, как мне кажется, с самыми высокими ценниками, от которых у меня голова идет кругом. Набрав вещей, я примеряю все. Дорогие наряды сидят безупречно. Ткань струится, облегает, подчеркивает, преображает. Я кручусь перед зеркалом, и мне все нравится. Но все я купить не смогу. Нужно остановиться на двух-трех вариантах. Я выбираю кремовый костюм, состоящий из юбки карандаш, топа и жакета. К нему подбираю туфли и украшения. В таком можно и с родителями знакомиться. Также беру классические синие джинсы свободного покроя, а к ним три разные футболки для повседневной носки. И в довершение моего нового образа покупаю красивое вечернее платье фиолетового цвета. Это на случай, если понадобится что-то на выход в свет. Расплачиваюсь на кассе, отдав почти все деньги из бюджета Германа. Оставляю только на парикмахерскую. Мне непривычно отдавать такую сумму за одежду. А для Германа это наверняка даже не деньги. На следующий день, помимо работы, я еще раз изучаю список Миллера, а вечером иду в салон. Мне не хочется менять цвет волос, поэтому я записалась на маску, стрижку и ламинирование. Когда специалист заканчивает работу, я не узнаю свою прическу. Настолько она преобразилась. Волосы теперь не пушатся, а красиво струятся, переливаясь на свету. Длина осталась прежней, мне только подстригли кончики. Но волосы теперь выглядят будто бы легче. Стилист дает мне еще две маски для ухода за волосами в подарок. Я ухожу в отличном настроении. Эти три дня пролетели так быстро, что я не заметила, как наступил день вылета. Такси везет меня в аэропорт, откуда мы с Миллером полетим на частном самолете в Сочи. Еще несколько часов, и игра начнется.